Глава 31. Дразнить целый день. Выбери прекрасный солнечный день. Утром ты можешь положить руку на его член и возбудить. Или начать делать минет, потом прекратить и пойти варить кофе. Потом вместе с горячим кофе во рту продолжить. Потом поднять халатик, чтобы он на кухне в тебя вошел. Не даешь ему кончить и убегаешь по делам. Приходишь, садишься ему на лицо, и он тебе лижет. Ты кончаешь, он входит в тебя, ты говоришь «я сейчас» и убегаешь в ванну. Потом тебе звонит мама и так далее. Потом вечером ты смотришь с ним фильм и возбуждаешь, чтобы он тебя взял силой и кончил, потому что ты достала его дразнить. У него будет сильный оргазм, не такой, как обычно. В день можно 20 раз заняться сексом и не давать кончить, чтобы он уже тек по тебе. Эта милая шалость очень хорошо заставляет мужчину думать о тебе. Самое главное — начать прямо с утра и держать возбуждение до самого вечера. Он включится в игру и накажет тебя в кровати. Подогревай иногда таким образом ваш секс. Почему бы именно так не провести один из ваших выходных дней?